Эта атмосфера кажется устрашающей, ибо темнота леса навевает мысли о скрытых опасностях, которые лежат в его глубинах. Безмолвие ночи только усиливает эти чувства, словно натягивая струны внутреннего напряжения, и это почти физически ощущается. Темнота мрачного леса вызывает реакцию осторожности и чувство собственной ничтожности перед его величием и силой. А еще когда из этой темноты выходит мрачный и жестокий монстр, ты чувствуешь себя пред ним жалкой букашкой, не способной дать какой-либо отпор безжалостному зверю. А все потому, что это отродье бездны мы уже встречали. Чертова обезьяна, в клубах черного марева неспешной походкой вышла на зримую границу, освещаемую кострами. Кроваво-красные глаза зверя стали куда более устрашающие, нежели прежде, и всматриваясь в них, я чувствовал себя пылинкой в бескрайнем космосе. Почему же я решил, что это именно та обезьяна, которая когда-то ранила меня? Все просто. У нее по-прежнему отсутствовала правая кисть. Но, несмотря на это, монстр ощущался куда сильнее, чем прежде, будто что-то изменилось в нем. Все, кроме Кина и Джошуа, держитесь позади, эта тварь сформировала ядро. Черт, теперь понятно, почему, смотря на это отродье бездны, меня всего трясет. Как же бесит эта беспомощность, в которой уже раз я ничего не в состоянии сделать, в который раз противники попадаются на порядок сильнее меня. Не будь сейчас рядом со мной командир Кина с Джошуа, что втроем достигли восьмого уровня закалки, я более чем уверен, что сегодня я был бы уже мертв, хотя, вряд ли я бы смог вообще дожить до сегодняшнего дня без их помощи. Если бы я организовал свой отряд, я бы погиб вместе с Арестом еще раньше. Тупо встретив какого-нибудь зверя высокого уровня, натолкнулся бы на наемников, для которых беспричинное убийство человека считается нормой, а все потому, что им так захотелось. А за то время, что я нахожусь в отряде «Черное облако», таких индивидуумов я встречал не раз, и если бы не Лагерта, уже давно бы помер. Пока я размышлял о своей беспомощности, обезьяна решила атаковать. Момент, и мартышка исчезает со своего места, а затем появляется позади Лагерты, будто из воздуха. Я хотел бы предупредить ее, но с той скоростью, что я отреагировал на внезапное появление обезьяны, практик восьмого уровня просто посмеялся бы. Вместо меня Кен успел атаковать обезьяну, прежде чем ее лапа достигла спины командира. Сломанный Надотикина практически располовинил обезьяну, но та все же сумела отреагировать и отпрыгнуть в сторону. Ха-ша! Мартышка угрожающе зашипела в сторону командира Кина, при этом такое чувство, что она испытывала замешательство от того, что какие-то жалкие человеки успевают за ее движениями и еще до сих пор не умерли от ее лап. Мимика на ее морде была настолько выразительная, что практически не отличалась от таковой у человека. Будто с поднятием уровня обезьяна стала куда умнее своих сородичей. В следующий момент и Джошуа подключился, став выпускать стрелы в чертову обезьяну. А Кен и Лагрета атаковали ее в ближнем бою. Скорость, на которой происходило сражение, была настолько высокой, что я видел лишь силуэты сражающихся. Казалось, обезьяна была куда сильнее, но в один момент была пролита первая кровь. Обезьяна, снова зажимая свою рану, угрожающе зашипела на своих оппонентов. «Кен, заходи слева». Лагерта медленно обходила обезьяну с одной стороны, в любой момент готовая сорваться в атаку, в то время как Кен стал обходить с другой. А еще спустя несколько секунд я наконец увидел самую настоящую магию. Клинки Лагерты засветились тускловатым серым свечением, а ее волосы стали трепетать на ветру, несмотря на то, что в лесу не было ветра абсолютно, полный штиль. В следующий момент Лагерта сорвалась в атаку, пытаясь двумя своими светящимися мечами разрубить обезьяну. Мне казалось, что вот и пришел конец этому дьявольскому отродью. Но та снова удивила, практически в момент удара от командира обезьяна исчезла со своего прежнего места, как и в самом начале, а затем появилась позади Лагерты, в очередной попытке атаковать ее в спину. Но в этот раз Кен был готов, и его сломанный Надоти внезапно подернула рябью, и казалось, будто недостающая часть его клинка обрела физическую форму. Рывок. И в следующий момент весь наш отряд в молчаливом шоке наблюдал, как голова демонического зверя с кровавыми брызгами подлетела на несколько метров вверх. «Босс, я вообще ничего не понял». Арест стоял рядом со мной с разинутым ртом, и, судя по его глупому выражению лица, он так же, как и я, был в замешательстве. Нет, отчего умер обезьян, понятно, без головы мало кто живет. Но вот какого лешего у Кина меч внезапно увеличился, а если точнее, сформировал недостающую часть клинка будто из воздуха. Эх, сколько всего я еще не понимаю в этом мире. Глава 21. Столица. Весь дальнейший путь практически до самой столицы королевства прошел спокойно. Если не считать, конечно, парочку, встретившихся у нас на пути, разбойников. Естественно, с нашими силами нам нечего бояться всяких бомжей, зарабатывающих себе на жизнь разбоем. Самые сильные бойцы в таких группах были всего на третьем уровне закалки. Соответственно, стоило кому-либо из нашей тройки лидеров выпустить подавляющую ауру, и всех этих сорвиголов сдувало ветром, словно их здесь и не было. На вопрос, почему вообще существуют вот такие отряды разбойников, ответил мне Джошуа. Есть три вида разбойников. Первые – это те, что просто сами по себе являются кровожадными личностями, и просто не могут жить без убийства, разбоя, насилия и так далее. Вторые – это те, кто ступил на стезю разбойника из-за невозможности прокормить себя или свою семью. Обычно они самые слабые из всех, хотя порой бывает попадаются и матерые воины. И третьи – это разбойники, созданные обедневшими аристократами или местными властями. И пусть официально никто в этом не признается, но это правда. А для чего, собственно, местным властям вообще создавать разбойничьи отряды? Хоть я примерно и представлял, для чего они нужны, но мне хотелось услышать более опытного товарища. Все просто, большая часть награбленного отдается именно этим аристократам. Подожди, ведь к высшим аристократам относятся люди, достигшие второго этапа культивирования, зачем им эти гроши, которые они смогут собрать с практиков на этапе закалки? Хех, не думай, что все аристократы, достигшие второго уровня, такие уж непревзойденные личности. Большинство из них достигли своего уровня силы благодаря обильным ресурсам для культивации, и, достигнув второго уровня, они забрасывают свою культивацию, так как титул аристократа они уже получили и дальше просто рвать жилы они не хотят, довольствуясь своим положением в обществе. Естественно, это приводит к тому, что иногда аристократические семьи распадаются, когда глава такой семьи умирает, все его потомки оказываются просто-напросто никчемным мусором, который держался на плаву за счет этого самого предка, который и основал свой клан. В итоге, все эти так называемые потомки сворачивают на кривую дорожку в надежде заработать легких денег. Казалось бы, с их минимум вторым уровнем культивации, можно стать высокооплачиваемым наемником и зарабатывать огромные деньги. Вот только так называемые аристократы считают наемников обыкновенной челядью, а аристократ никогда не должен опускаться до уровня простолюдинов. Зарабатывать деньги своими руками они считают ниже своего достоинства. Собственно, ничего нового, мир другой, а проблемы общества всегда одинаковые. Как еще это королевство держится на плаву? Если рядом есть где-то какое-нибудь государство с другой системой управления, где культивации уделяют куда большее значение, думаю, захватить королевство Золотого Ворона будет расплюнуть. Собственно, королевство Золотого Ворона граничит с двумя другими королевствами, и мы как бы зажаты с двух сторон. Но при этом эти два королевства еще до сих пор не пытались захватить королевство Золотого Ворона. Наверное, есть какая-то причина. Сомневаюсь, что причина в банальном нежелании встревать в войну за территорию. Зная амбиции всех правителей, они бы в первую очередь подмяли бы под себя более слабое государство, хотя бы банально ради ресурсов. До столицы оставалось примерно полдня пути, двигались мы неспешно. И в один момент дорогу нам преградили несколько человек. Какого они уровня я понять, естественно, не мог. Хей, уважаемые. Дальше дорога только после оплаты. По их виду я бы даже не сказал, что они разбойники. Вполне себе достойная экипировка, у каждого стальные мечи и щиты. Да, из каких это пор проход по дороге облагается налогом. Лагерта совершенно не волновалась, наверное, разница в уровнях дает ей уверенность того, что все нормально, да и нас гораздо больше. А нет, краем глаза заметил шевеление в кустах и несколько лучников, что прямо сейчас нацелились на всю нашу группу. Я думал, что сейчас начнется бойня, так как засада меня немного заставила понервничать. Все же, если до этого мы и встречали разбойников, то только низкоуровневых и явно не так подготовленных, как вот эти. С тех самых, как министром по налогам стал достопочтенный герцог Литянь. Проследив за реакцией Лагерты, я понял, что мы встряли, так как ее до этого расслабленное выражение лица сменилось на обеспокоенное, и следующие действия Лагерты привели меня в замешательство. Сколько? 10 золотых. с каждого, блять, да это же грабеж. Я, конечно, понимаю, что для культиваторов такие деньги, это мелочь. Даже я за 5 месяцев в отряде смог накопить чуть больше 20 золотых с мелочью, но 10 золотых это же это. Черт, слов подобрать не могу от такой несправедливости. И ведь сила явно не на нашей стороне, несмотря на то, что Лагертекен и Джошуа уже на 8-м уровне. Количество и уровень засевших в лесу воинов неизвестны. Лишь мельком глянув, я насчитал около 8 бойцов, а сколько их на самом деле неизвестно. Лагерта некоторое время колебалась, но все же, достав нужное количество золота, передала его этим гон, КХМ, нехорошим людям. Хеих, мудрый выбор, счастливого пути. Переговорщики развернулись и рванули в лес. Лучники все еще не сводили с нас глаз и, проходя баррикаду, провожали нас взглядом. Пройдя примерно с километр, я молча достал 10 золотых и передал их Лагерте. Собственно, так поступили и все остальные члены отряда, хоть Брет и мялся некоторое время, но все же, видя, что все уже отдали деньги, у него просто не осталось выбора, иначе мы бы просто не поняли его. Лагерта, кто этот Литянь? Мне стало интересно, почему у командира сменилось настроение, когда услышала, на кого работают эти уроды. Эх, это племянник нынешнего короля, и, насколько мне известно, он на пике 3-го этапа культивирования, а ему еще и 40 нет. В общем, командир рассказала, что, если бы мы сейчас перебили этих разбойников, вход в столицу был бы нам заказан. 3-й этап, черт, я еще и на путь закалки не ступил, а здесь 3-й этап, да еще и на пике. Не переживай так, мы вряд ли когда-либо встретимся с этим человеком, сейчас для тебя главное пробудить дух, а после мы все вместе вступим в секту. Кто знает, возможно, однажды мы также сможем достичь такой же силы, что и королевская семья. В словах Лагерты есть смысл, нечего мне сейчас зацикливаться на сильных мира сего. Нужно думать о том, как бы стать самому сильнее. Оставшаяся часть прошла без происшествий. Когда мы наконец прибыли в столицу, я ожидал увидеть чего-то большего, чего-то, от чего захватывает дух. Но все, что я увидел, это лишь огромный город, обнесенный серой, примерно 20-метровой, стеной. Мне стало интересно, какое количество населения в столице, о чем, собственно, я и спросил Лагерту. Точно не знаю, но, если верить слухам, что-то около 100 тысяч человек. Мда, а я думал около 500 000. Нет, город действительно выглядит огромным. Еще с расстояния в километров 10 мы видели его величественные стены. Но я все же ожидал чего-то большего, учитывая, в каком загадочном мире я нахожусь. Уже приближаясь ко входу в город, Лагерта рассказала о том, как можно попасть в него. Смотрите, есть 4 входа в город. Северный, западный, южный и восточный. Соответственно, западный, южный и восточный предназначены для входа простолюдинов, рыцарей и аристократов до титула графа включительно. Что же касается северного входа, то через него могут входить только маркизы, герцоги и, естественно, королевская семья. Еще один способ показать всем, что королевская семья считает себя выше всех остальных. Мы пройдем через восточный вход, там ближе всего до места, где мы остановимся на ближайшие дни до пробуждения духа. Обходя город вдоль стены, я видел, как на их вершине ходят, облаченные в стальные доспехи, стражники. Видимо, защите города здесь уделяют весьма высокое значение. Неспешным шагом мы следовали к одному из входов в город, пока не увидели огромную очередь примерно человек под 1000, что пытались пройти в город. По спокойному выражению лица командира можно понять, что она ни капли не удивлена. Босс, мы же так до завтрашнего дня вряд ли сможем войти в город. Я тоже об этом подумал, но затем Лагерта поспешила нас обрадовать. Не волнуйтесь, очередь двигается быстро, к полуночи успеем пройти. И правда, присмотревшись к монструозным воротам и к стражникам, что их охраняют, я понял, что пропускали они всех довольно быстро. Наш отряд Черного Облака, встав позади очереди, не привлек никакого внимания к присутствующим здесь лицам. Пока стояли мимо нас, однажды проскочила толпа на лошадях. Все были в хороших одеждах, а также качественных доспехах. Эта толпа, минуя очередь, проскакала прямо ко входу и там остановилась лишь на секунд 10, а затем беспрепятственно вошла через ворота. Кто-то из аристократов, поспешила пояснить командир. Собственно, я так и подумал. Время шло, уже солнце успело зайти за горизонт, а на стенах зажгли светильники, питающиеся на энергии ци. Такие же были и в баронстве, но там их было куда меньше, и о них пеклись как о сокровище. Здесь же, судя по их количеству, что способно осветить всю городскую стену, их было вдоволь. Да и светили эти штуки куда ярче, свет достигал земли и освещал ее примерно на метров 30 от стены. Как и говорила Лагерта, мы смогли войти в город только к полуночи, потратив на вход каждый еще по одному золотому. Мои сбережения уже скоро закончатся, а мы еще не успели даже снять гостиную. Если учитывать, сколько денег понадобится на пробуждение и примерную стоимость проживания в городе, то мне едва хватает моих сбережений. Что могу сказать о самом городе? Сами дома впечатляют, по сравнению с замком нашего барона. Дома здесь высокие и большие, но не выше 5 этажей. По крайней мере, выше я еще не увидел. Все постройки исключительно каменные, деревянных домов вообще нет. Улицы довольно широкие, столпотворения нет, дороги, вымощенные камнем, город относительно чистый. За то время, что мы добирались до гостиной, я встретил нескольких стражников, патрулирующих город. Но несмотря на это, из слов Лагерты, я понял, что преступность в городе процветает. Все же контролировать такой большой город весьма сложно. Здесь даже есть целые бандитские улицы, куда стража города просто не заходит. А еще владелец местной гостиной, оказывается, знакомый Лагерты. Кого я вижу? Лагерта, деточка, а ты подросла, красавицей стала. Войдя в четырехэтажное здание, нас, как всегда, по всем традициям средневековья, встретил обеденный зал с барной стойкой. За барной стойкой, став, раскинув руки, стоял мужик лет 50 и повязкой на глазу. Несмотря на его худобу и весьма щуплый вид, лишь взглянув на его движение, я могу понять, что он весьма выдающийся мастер боевых искусств. Что же касается его уровня культивации, мне, к сожалению, ничего не известно. Здравствуйте, дядюшка Стоун. Вы, как всегда, любите встретить гостей за барной стойкой. С вашими возможностями могли бы уже давно нанять кого-нибудь, чтобы работал на вас. Эх, милочка, ты же знаешь, что так интереснее, работая барменом в своем же заведении, можно встретить весьма удивительных людей, а мне на пенсии уже делать нечего, поэтому все, что мне остается делать, это болтать и слушать различные истории. В этом весь вы, дядюшка Стоун. Как там поживает Стив? Как-как, думаешь, я знаю, с тех пор, как он вступил в секту 4 года назад, от него так и не было вестей, надеюсь, с этим оболтусом все в порядке. Не переживайте, дядюшка Стоун, уверена, с командиром все в порядке. Хм, получается, бывший командир Лагерты, сын этого Стоуна, хозяина целой гостиницы в столице. Наверное, она приносит весьма нехилый доход, да и сам хозяин, наверное, весьма силен, раз может в мире боевых искусств позволить себе такой прибыльный бизнес. И несмотря на то, что за столиками сейчас всего лишь пара человек, что спокойно выпивает, уверен, днем здесь народа куда больше. Да и сама гостиная, по сравнению с баронскими, куда более впечатляющая как по размерам, так и в плане убранства, как внешнего, так и внутреннего. Я и не переживаю, просто этот засранец получит у меня, когда вернется, ни слуха, ни духа за 4 года. Мужик вышел из застойки, при этом издавая характерный стук. Теперь понятно, почему он на пенсии. У мужика вместо правой ноги был металлический протез. Такое я вижу впервые в этом мире, судя лишь по одному виду, могу с уверенностью сказать, что сделал такую ногу настоящий мастер. Ну и, естественно, без магии здесь не обошлось. Ну ладно, познакомь меня со своими спутниками, и вообще, каким ветром вас занесло в столицу, в этот рассадник змей и интриг? Мда, весьма нерадушное у этого человека отношение к своему, можно сказать, дому. Познакомься, это члены моего отряда «Черное облако». Представив всех нас, Лагерта продолжила. Мы пришли ради того, чтобы один из членов нашего отряда пробудил свой дух, так как во время его первого пробуждения у барона просто не хватило энергии в накопителях. Хмм, совсем барончик оскотинился, он должен был предоставить новые накопители и помочь пробудить дух всем. Похоже, этот мужик даже нашего барона ни во что не ставит. Но то, что вы пришли в королевство правильно, чем раньше пробудить дух, тем лучше, раньше начнешь закалку. Ну это еще не все, мы еще хотим попасть в секту огненного вихря. Что, восклицательные и вопросительные знаки, и вы туда же, чего вы забыли там, дядюшка Стоун, мы хотим стать сильнее, а будучи наемниками мы вряд ли когда-либо сможем достичь высокого уровня в культивации. Что, хочешь сказать, что я слабак? Нет, что вы, дядюшка. Просто сравнивать наше положение с вашим, думаю, это неуместно. А ведь чтобы прорваться на начальную ступень внутренней силы, нужно знать техники культивации. Эх, ну да, это мне повезло, что технику передавали из поколения в поколение в моей семье, у вас же немного другая ситуация, теперь я могу понять, почему вы так стремитесь в эту секту. Но хочу вас предупредить, в секте не так радужно, как вам кажется, несмотря на обилие ресурсов, а также множество техник развития и боевых техник, за все эти блага вам придется сражаться внутри секты. Да, Лагерта об этом также рассказывала, что внутри секты ведется борьба за ресурсы. Раньше в секту она хотела вступить одна, так как не была уверена в выживании всех членов отряда. Но когда Кен и Джошуа достигли 8 уровня, то она кардинально пересмотрела свои планы и решила забрать весь отряд с собой, дабы мы смогли развиваться внутри секты. К тому же, возможно, мы сможем встретиться со Стивом в секте. И то правда. Ладно, вы, наверное, с дороги и устали, у меня как раз есть пара комнат свободных, правда, некоторым из вас придется спать вместе. Ничего страшного, дядюшка, мы уже привыкли спать под открытым небом вместе, думаю, ничего страшного, если поспим в одной комнате. Так мы и разместились на ночь у загадочного дядюшки Стоуна. При этом денег он с нас так и не взял, естественно, все из-за его знакомства с Лагертой. Сомневаюсь, что он будет в восторге, если мы будем жить здесь на птичьих правах долго. Но, думаю, пару дней он все же разрешит нам здесь находиться. Глава 22. В ожидании. На следующий день мы арендовали небольшую площадку для тренировки. До начала праздника еще больше недели, но мы не привыкли бездельничать, поэтому решили оставшееся время заняться тренировками. Джошуа, как всегда, тренировался в стрельбе из лука, Лагерта вместе с Кином отрабатывали свои удары мечом, а иногда и сходились в спарринге друг с другом. Барди же брал тренировочную секиру, что была куда тяжелее его собственной раза два, и также отрабатывал удары с невидимым противником. Что касается Бреда, то здесь все понятно, сколько бы ему ни говорили товарищи по отряду, в том числе и я, что меч – это не его оружие, он все равно настаивал на своем и тренировался с мечом. Да что там говорить, даже его боевой дух топора говорит о том, что у него нет будущего с мечом. Что же касается причины, то он все время твердил, что станет аристократом, а аристократу не пристало использовать оружие челяди. Что же касается меня и Ареста, сейчас мы тренировались вместе, учитывая подросшие характеристики моего друга, которые после нескольких тренировочных боев выдал мне Джарвис, я вообще не мог дать хоть какой-то стоящий отпор ему. Аресту даже приходилось сдерживаться, так как я просто не поспевал за его атаками. Но зато для меня такая тренировка была весьма полезная. Взяв копье в руки, я решил, что буду просто держать его на определенной дистанции, не подпуская к себе. Заодно подтяну мастерство во владении копьем, оно самое отстающее из всех холодных орудий, которыми я пользуюсь. Еще я понял, что в ближайшее время мне нужно будет сузить свой набор навыков, а если точнее, выбрать какой-то определенный вид оружия, а не распыляться на многое. Конечно, того, что я сейчас достиг мастерства в трех видах из них, вполне возможно когда-нибудь пригодится, но, если я и дальше продолжу пытаться браться за все и сразу, из-за этого я только ограничу себя. Лучше уж я достигну уровня грандмастера в чем-то одном, нежели буду годами тренироваться со всеми видами, но в итоге останусь посредственным. Ареста характеристики, кстати, сейчас выглядели так: сила 4.10, ловкость 4.45, выносливость 4.05, стойкость 4.10. Мое копье мелькало словно молния, пытаясь проткнуть моего друга. Шея, плечо, голова, рука, ноги. Я тупо держал его на расстоянии, в попытке хотя бы дотронуться наконечником копья. Но все мои старания были тщетны, Арест с легкостью уходил от всех моих выпадов. С каждым промахом я все больше и больше злился, а вот у этого лентяя, наоборот, с каждой секундой улыбка становилась все шире и шире, отчего я еще больше стал выходить из себя. В один прекрасный момент я слишком сильно подался вперед, и Арест, воспользовавшись моментом, буквально выгнулся как змея и, обогнув своим вертким туловищем мое тренировочное копье, нанес быстрый удар в район шеи. Если он думал, что меня таким возьмешь, то он глубоко ошибался. Вместо того, чтобы уворачиваться, я, наоборот, подался вперед на, стремящийся в сторону моей шеи, тренировочный кинжал. Такой моей наглости мой друг не ожидал и тупо отвел руку с оружием в сторону. Я же, воспользовавшись моментом, ногой заехал ему по колену. Удар был сильный, отчего он, споткнувшись, припал на второе колено. Воспользовавшись небольшим замешательством друга, я в очередной попытке как-либо выиграть тренировочный спарринг древком копья попытался врезать другу в зубы. Но, как я уже говорил раньше, наши физические характеристики слишком разные. Арест тупо перехватил копье рукой и вырвал его у меня. Я смотрел на друга с налитыми кровью глазами, думая, как мне разорвать своего противника, который на голову превосходит меня. И мой взгляд заметил и Арест. «Босс, ты чего?» Еще в той жизни меня бесила моя слабость. Я был не в состоянии как-либо физически развиваться, и меня это раздражало. Сейчас же не в состоянии одолеть человека, который все это время был слабее меня, я стал злиться на свою слабость. Окрик друга резко вывел меня из этого одержимого состояния. И я, молча развернувшись, отошел в сторону, при этом я заметил взгляды своих товарищей. Все они были в замешательстве. Еще никогда им не довелось видеть меня в таком состоянии, поэтому скорее всего мое поведение вызвало у них шок. Дальше я уже тренировался отдельно, тупо отрабатывая удары, и не обращая внимания на окружающий мир. Нужно успокоиться, а изнурительная тренировка для этого помогает лучше всего. Когда ты обливаешься потом, который размывает твое зрение не хуже, чем в дождливую погоду. Когда твои мышцы просто разрываются от невероятных нагрузок. Когда даже кости начинают трещать, а тело уже кричит остановиться. Но вот разум. Разум в это время очищается от всего постороннего, всего того, что обычно не дает покоя, все лишние мысли улетучиваются, и кажется даже твое сбивчивое дыхание, которое еще не восстановилось от многочасовой тренировки, становится таким легким и освежающим. Остановившись и вздохнув полной грудью, я наконец успокоился. Протерев глаза и наконец осмотревшись, понял, что уже вечер, и местное светило уже практически зашло за горизонт. Таких изнурительных тренировок я уже давно не проводил. На площадке помимо Ареста уже никого не было. Тот смотрел на меня сонным взглядом, а когда заметил, что я остановился, то подобрался и вмиг оказался рядом со мной. «Босс, ты меня напугал. Что с тобой стряслось?» «Эх, сомневаюсь, что я когда-либо вообще смогу объяснить свое поведение. Но ничего, с каждым годом мое прошлое остается где-то позади, где-то далеко, настолько далеко, что остается лишь буквально шаг. Только шаг этот нужно сделать в верном направлении. Пойдем, завтра продолжим тренировку. До пробуждения ты будешь каждый день тренироваться. Босс, может отдохнем? Я тут узнал, рядом с дядюшкой Стоуном есть недорогой бордель, может сходим, а? На том свете отдохнешь. Да и после дешевых борделей пенис может отвалиться, а на дорогих шлюх у тебя денег нет. Что, правда? То-то я думаю, что у меня после Анжелы из баронства неделю там все чесалось, но вроде не отвалился. Ты когда успел проститутку снять? Я смотрел на Ареста и был в шоке. Так за неделю до сражения за Женьшень, всю неделю спокойно ходить не мог, пока Джошуа не прознал, в чем дело, он-то мне и лекарство дал. Правда, мне пришлось целый золотой за него отдать, но прошло все буквально за несколько часов. Вот же ушлый тип, уже и девственности лишился, и пофиг, что подцепил гадость какую. Я вон что в прошлой, что в этой жизни, как был девственником, так им и остался. Какого это было? О, босс, я так хорошо себя еще никогда не чувствовал. Правда, вымотался за 2 часа как после твоих тренировок. Хотя нет, от твоих тренировок я рук и ног не могу поднять. Так мы и протриндили ни о чем. Впервые, кстати, за все время, что я нахожусь в этом мире. День пробуждения духа. Все время до знаменательного дня пробуждения духа мы тренировались. Я в том числе, несмотря на уже и так высокие показатели, в этот раз выкладывался на тренировках на все 200%. Что дало? Не сказать, что большой результат, но все же мои показатели чуть-чуть улучшились. Сила – 3.24, ловкость – 3.17, выносливость – 3.49, стойкость – 3.42, навыки. Рукопашный бой – мастер 1, 29 уровень. Стрельба из лука – мастер 1, 26 уровень. Владение топором – мастер 1, 5 уровень. Владение мечом – мастер 1, 32 уровень. Владение копьем, ученик 7, 97 уровень. Я, кстати, заметил, что с каждым разом, как я достигал мастерства в каком-либо виде оружия, остальные мои навыки владения росли куда быстрее, нежели прежде. Так, мое владение топором достигло уровня мастера, а также копье подбирается к тому же уровню. Нет, своих планов я не поменял, и все также планирую переключиться на какой-то определенный вид оружия. Еще рукопашный бой я не собираюсь забрасывать. Это мир культиваторов, здесь кулак может быть тверже стали и быстрее пули, а значит, даже твое тело можно считать оружием. Вот, собственно, и все мои улучшения. Сегодня наконец настал тот самый день, когда решится многое. В основном, естественно, судьба семерых наемников отряда «Черное облако». И если судьба большинства примерно понятна, то вот одного, нервничающего, уже почти двухметрового, великовозрастного детину, все не покидает чувство, что что-то может пойти не так. Хотя это скорее просто нервы, ведь если я и сейчас не смогу пробудить дух, то можно на пути культиватора боевых искусств ставить крест. Ведь, чем старше ты становишься, тем меньше шансов на пробуждение. Хлоп, все будет нормально, не заморачивайся. Лагерта, проходя мимо, хлопнула меня по спине так, что весь воздух из легких вышибло, вместе с мыслями о предстоящем событии. Всей организованной толпой мы направились на центральную арену столицы, где постоянно проводит праздник духа. Также здесь часто проводят дуэли, в основном на смерть, ну и еще различные соревнования, естественно, по боевым искусствам. В этот день народа в столице значительно прибавилось, а столпотворение возле арены вообще было невероятным. Ставки. Делайте ваши ставки. На сегодняшнем пробуждении участвует дочь герцога Литяня, а также сын графа Дубина. Ставки, казалось бы, на что здесь можно ставить, но даже в такой ситуации нашли, как можно заработать. Естественно, для таких ставок нужно знать подноготную человека, из какого он семейства, тренировался ли он в детстве и как усердно. Естественно, для обычных людей узнать, занимался ли аристократ с раннего детства боевыми искусствами, сложно, но не невозможно. Списки участников, естественно, предоставляются заранее. Я еще пару дней назад зарегистрировался в администрации арены как участник. Мое имя также висит в списках, и информация обо мне такова. Марс, сын Варга, деревня приграничная, баронство Клодоу, член гильдии наемников, отряд «Черное облако», высокий уровень владения топором и мечом, примерные физические показатели на уровне закалки кожи. Понятия не имею, откуда они узнали, как я владею мечом и топором, а также то, что я хорошо физически развит. Хоть и не совсем точно, но я бы был в шоке, если бы они рассказали бы обо мне больше, чем я сам знаю. Кстати, на меня также уже несколько человек сделали ставки. 5 ставок на то, что я пробужу дух 5 уровня, 3 ставки на то, что я пробужу дух 6 уровня, 2 на 7, и есть даже ставка на то, что у меня получится пробудить дух 8 уровня. Естественно, на каждый уровень духа был и коэффициент разный. Так, например, на 8 уровень он составлял аж 1 к 10, на 9 1 к 15, а на 10 аж 1 к 40. На аристократов, естественно, ставки куда сложнее. Там нужно, помимо уровня, угадать, пробудится ли родовой дух или нет, или дух с какой-то мутацией. О мутации я, естественно, ничего не знаю. Даже Лагерта ничего не говорила о таком, но все мы лишь мельком заглянули к букмекерам. Безрассудно делать ставки мы не собираемся, денег и так в обрез. Арена чем-то напоминала Колизей, только, наверное, больше раз так в 5, если не больше. Практически уже все трибуны были забиты зрителями, и мои друзья поспешили занять свободные места. Я же направился на саму арену, где уже собираются участники. Да, масштаб здесь куда больше, по сравнению с баронским пробуждением. Да и сам камень духа, что располагался на арене, куда массивнее. Стоя в толпе, я старался унять свое волнение, а также прислушивался к различным сплетням. В основном все дети, а на пробуждении присутствуют только они, говорят о всякой ерунде, о их доблестной силе, а также насколько крутые духи они пробудят. Так продолжалось около часа, пока на арене в один момент не загудели горны, отчего я даже немного испугался, так как был погружен в свои мысли. Ну что же, только бы я пробудил дух, неважно какой, даже со слабым духом я буду из кожи вон лезть, но достигну 2-го этапа. Но даже так я не остановлюсь. Уважаемые читатели, Это была предпоследняя глава первой части «Новая жизнь». Финальная выйдет примерно во вторник. С уважением, автор. Глава 23. Учитель. Слушая эхо прозвучавших горнов, на меня нахлынули непонятные доселе эмоции. Это похоже на страх, но и одновременно им и не является, будто ты стоишь перед чем-то первобытным, и в то же время родным. И, видимо, не один я что-то почувствовал, так как весь гул, создаваемый голосами как зрителей, так и участников вмиг прекратился. На территории арены также присутствовала огромная VIP-ложа, но после звука горнов золотые шторы были сдернуты и для всех нас стали видны самые главные наблюдатели королевства. По центру и в самом верху, судя по одежде из каких-то церемониальных черных халатов с нашивками золотых воронов, располагалась королевская семья в числе 9 человек. Старик в самых роскошных одеждах, а также с короной из золотых перьев в виде венка, скорее всего король. Рядом с ним восседала, уже в годах, а также в пышных одеждах и со схожей короной, только более утонченной, королева. Старик выглядел на лет 80, если не больше, с длинной седой бородой, залысиной на голове и бровями как у филина. Королева выглядела намного моложе, лет примерно на 50, но накрашена та была будто ей 18, еще и помада ярко-красная, а на фоне ее бледного лица контраст создавался весьма отталкивающий. Сомневаюсь, конечно, что эта дама из Амстердама намного моложе своего мужа, наверное, благодаря всяким волшебным зельям замедляет свое старение, это все же мир культиваторов. Чуть ниже сидели три девушки примерно от 15 до 25 лет, и две уже полноценные женщины лет 40, и судя по их положению, а также их надменному взгляду, это скорее всего принцессы королевства. Вот только красоту они свою явно переняли от своей матери, так же как и манеру краситься. Я от вида этой невъебической красоты стоял и краснел. Нет, не подумайте, я не влюбился. Я, сжав зубы, пытался просто не заржать аки-конь. И, наверное, я был не один такой. Несколько человек рядом со мной уже практически плакали и просто судорожно дергались, взявшись за животы. Еще на ступеньку ниже сидели, скорее всего, родственники короля. Целых 20 человек. Там, слава богу, с внешностью было чуть получше. Но главный среди них был весьма статный мужик лет 35, с черными длинными усами и короткой бородкой. На его голове также был золотой обруч, скорее всего это герцог. Вот кого следует здесь опасаться, так это его. Его взгляд был полон превосходства, но это было не пустое бахвальство. За полгода я уже научился немного ощущать ауры сильных мира сего, и вот от этого мужика реально веяло угрозой. Нет, она не была направлена конкретно на меня, скорее, это было что-то вроде ауры, специально выпущенной в сторону арены, дабы показать свое могущество и силу. На том же уровне, что и родственники короля, сидели чуть в стороне 5 человек в красно-серых одеждах. Четверо из них были от 40 до 60 лет, а один был мужик лет 25. Нет, не парень, именно мужик, широкоплечий, светловолосый, со шрамом под левым глазом, его взгляд был пронзающим и доблестным. От него я не чувствовал какой-либо агрессии или презрения к окружающим. Всматриваясь в черты его лица, я все думал, кого он мне напоминает. Точно, дядюшка Стоун. Больше всего он мне напоминает именно этого бывшего одноногого наемника. Даже взгляды у них схожи. Скорее всего, это бывший командир Лагерты. Еще чуть ниже, я так понял, сидели различные аристократы королевства, графы, бароны, маркизы и так далее. В общем, практически вся VIP-ложа была забита. Я думал, что сейчас слово возьмет король и что-нибудь будет говорить о значимости сегодняшнего дня и как он любезно предоставляет нам такой шанс пройти церемонию пробуждения. Но вместо этого произошло следующее. Барам, барам, барам, барам. Четверо человек в черных одеждах прямо из VIP-ложа подпрыгнули в высоту метров на 20, а затем стремительно упали на арену рядом с камнем духа. От каждого приземлившегося земля слегка вздрагивала, а звук соударения человека с землей был похож на то, как, если бы с высоты 100 метров на асфальт сбросить камень весом в полтонны. Вот она сила культиваторов. Интересно, на каком они этапе? Второй, начальный этап внутренней силы или же третий, продвинутая ступень. Дальше у четверки суперменов средневековья кончики пальцев засветились светло-коричневатым оттенком, и те стали в воздухе рисовать непонятные символы, да еще и с такой скоростью, что движения их кистей просто размывались, и я видел лишь размытые образы. С каждым нарисованным символом они одновременно отходили от камня духа, а сами символы, словно снежинки, медленно опускались на камень и землю, формируя при этом пентаграмму с символом инь-янь посередине. Потрясающе! В этом рисунке на земле сотни, нет, тысячи различных рунических символов, которые сформировали настоящий рисунок, при этом на голой земле. Все это сделано скорее всего из ци, находящиеся в телах мастеров боевых искусств. Как только последние символы были завершены, четыре человека в черном из воздуха достали множество камней и накопителей, что использовались в баронстве на церемонии пробуждения, только вот здесь их было в десятки раз больше. Эти камни плавно вылетали из рук практиков и ложились в определенном порядке на самой пентаграмме. Нет, полгода назад во время пробуждения там тоже что-то рисовали на земле, вот только там было нарисовано с помощью какого-то приспособления, а не из чистой энергии, которая вылетала прямо из рук человека. Кандидаты на пробуждение, выстроиться в очередь. После окрика одного из четырех мастеров началась самая настоящая куча мала. Все дети, что до этого стояли расслабленно, ломанулись в сторону камня духа. Толкая друг друга, сбивая с ног, все стремились добраться к мужику в черном быстрее остальных. Я, естественно, в этот раз не собирался стоять позади. На пробуждении запрещено пользоваться оружием, но не запрещено использовать свои кулаки. Эй, стоять! Мне на плечо легла рука незнакомца. Я, естественно, его проигнорировал и, скинув руку, продолжил ускоряться в начало очереди. Всех несогласных я игнорировал, а иногда приходилось и силой доказать, что я должен стоять в начале очереди. Я отталкивал даже тех, кто уже стоял в ряду. Они думали, что уже никто не осмелится их сдвинуть назад. Блять, длинный, совсем охренел. Ты хоть знаешь, кто мой отец? Я не ответил, а заехал тому просто локтем в солнечное сплетение, чем выбил весь дух из него. Парень, упав на четвереньки, пытался вздохнуть побольше воздуха. Да, я высокий. По сравнению с большинством здесь присутствующих детей я практически над всеми возвышался на целую голову, но несмотря на мой рост, мои мышцы сформированы в гармонии, а все это благодаря специальным тренировкам. Смотрите, он сына барона Ричарда избил. Срать я хотел на барона, лишь бы не герцога или маркиза какого-нибудь. С их силой я вряд ли справлюсь, а барон – это так, мелкая сошка. Когда до начала очереди оставалось 4 человека, я остановился. Думаю, достаточно, впереди меня явно 2 девушки и 2 парня. И судя по их наряду, те явно были весьма богаты. В особенности девушка, стоящая второй, наверное, она и есть та самая дочь герцога. 2 мелких расфуфыренных пиздюка, один из которых похож на петуха, развернулись в мою сторону. И один из них заговорил: «Почему здесь запахло навозом? Ты», — ткнул этот баран в меня своим пальцем, — «иди в конец очереди, ты раздражаешь мое обоняние». Я не знаю, что на меня нашло, но терпеть такое отношение к себе я был не намерен. Резко схватив его за палец, я выгнул его под неестественным углом, отчего послышался хруст костей. Секунды 4 ничего не происходило, пока этот даун пытался понять, что произошло, а затем на всю арену разнесся крик неизвестного мне парня: «Аррр, убью, убейте его, кто-нибудь». Все рядом находящиеся стояли в полном шоке. Несмотря на крик парня, никто не осмелился что-либо сделать. Только один из 4 мастеров, что до этого стоял возле камня, громко произнес: «С древних времен все конфликты в день пробуждения на арене должны решаться между претендентами. Никто тебе не поможет». Парень со сломанным пальцем злобно сверлил меня взглядом, а затем, о чем-то вспомнив, повернул голову к впереди стоящему светловолосому и черноглазому крепышу. Ростом он был, наверное, самый высокий из всех, не считая меня, естественно. Судя по его внешности, он был метисом, так как присутствовали легкие азиатские черты лица. «Дусань, помоги мне, вышвырни эту челядь вон». Этот Дусань посмотрел на корчащегося от боли пацана как на умалишенного. «Роб, я в отличие от тебя не хочу ходить со сломанными пальцами. Я уверен, что пока я не достигну закалки кожи, я этому громиле не соперник». «Ничего себе, даже этот аристократ весьма высокого обо мне мнения. Вот только как он это понял, в мире культиваторов рост играет слишком малую роль, а в некоторых аспектах так и вообще высокий рост является минусом». «Агрх, аристократишка», злобно провожая меня взглядом, обогнул меня и смирно встал позади, в конец очереди. Развернувшись, я злобно прошипел у него над ухом, отчего тот попятился. «Ты совсем охренел, грязный простолюдин. Либо у него с головой не в порядке, либо его просто так воспитали, и я склоняюсь ко второму варианту. Поскольку между нами уже завязалась вражда и мне нечего терять, я сделал следующее. Барам, мой сапог врезался аристократу в живот, отчего тот отлетел на несколько метров, приземлившись на спину и судорожно пытаясь вздохнуть. «Друг, зря ты его так, его семья известна своей мстительностью, боюсь, после пробуждения у тебя будут неприятности. Хаем, а этот Дусань вполне неплохой парень, плевать, буду думать о его семье после пробуждения, я и так слишком долго ждал этого момента. Смотри сам, еще с пару минут перед камнем было столпотворение, но все вроде бы успокоились». Из вип-ложа внезапно разнесся голос на всю арену. «Сегодня, как и завещали нам предки, состоится очередное пробуждение духа. Неважно, какое у тебя положение, каждый достоин ступить на путь самосовершенствования. Будь ты кузнец или воин, простолюдин или аристократ, сейчас перед камнем духа вы равны». Я все всматривался, кто это все говорил, пока не заметил, что у короля едва заметно шевелятся губы. Речь его была не слишком длинной, а после окончания четыре мастера, стоящие по разным углам от камня, отошли за пределы пентаграммы и жестом показали первому претенденту подойти к камню. Первой была девушка невысокого роста, брюнетка в зеленом платье. Девушка приложила руку к камню и простояла некоторое время, зависнув в одном положении, а позже произошла вспышка и над камнем появилась весьма реалистичная голограмма дерева. Все трибуны вмиг затихли, а спустя несколько секунд все зрители начали восхищенно поздравлять незнакомку с таким замечательным духом. А один из мастеров в черном объявил на всю арену с помощью усиленного голоса: «Поздравляю, Алекса, дух 12 уровня, горная ива». После оглашения результата трибуны пришли еще в большое неистовство. Девочка, развернувшись, поклонилась мастерам, а затем повернулась к толпе и подмигнула второй девчушке, стоящей в очереди. Та же в ответ помахала своей ручкой, но долго задерживаться девочка в зеленом не стала, а, выйдя из круга, отошла в сторону, чтобы наблюдать за следующими кандидатами на пробуждение. Вторая девушка молча подошла к камню и положила на него руку. В отличие от первой, о этой особе я ничего не могу сказать, так как вообще не видел ее лица. Единственное примечательное в этой девушке – это ярко-рыжие волосы. Вспышка. И над камнем появляется голограмма. Карррр. Звуковая волна, что разошлась от голограммы во все стороны по арене, заставила нас зажать уши, а всему виной проекция, причем практически как живого золотого ворона. Тот величественно распахнул крылья, от которых стал исходить свет, отчего на арене стало немного теплее. «Поздравляю, ваша светлость, вот уже несколько веков никто не мог пробудить королевский дух золотого ворона». Мастер поздравил девчонку, и пусть он говорил лишь этой дочери герцога, а это была явно она, но все сказанное им услышали все на арене, от этого все трибуны загалдели. «Поздравляю, малышка Сямин, с твоим королевским духом, я напишу рекомендацию для тебя для поступления в Имперскую Академию Духов, там ты сможешь достигнуть высоких результатов в культивации». Это был снова голос короля, после которого ниже сидящий герцог поднялся и уважительно поклонился своему королю, тот лишь легонько взмахнув рукой велел сесть обратно. «Интересно, что это за академия и вообще, где находится эта империя, да и вообще, что за королевский дух, и какого он уровня в числовом значении?» Снова вопросы, а ведь лагерь-то, да и вообще никто о таком не говорил. Когда шум от пробуждения успокоился, а девочка подбежала к Алексе, которая пробудила дух первой, к камню молча пошел Дусань. Все как обычно, вспышка, а затем над камнем появилась проекция его духа, копье, серебряное копье, от которого исходил мягкий серебряный свет. В отличие от ворона, что даже пытался каркать, копье не издало ни звука, но зато от него на всю арену прошлась невидимая волна, что затронула всех здесь присутствующих. Эта волна несла невидимую ауру, отчего мне показалось, что меня проткнули прямиком в сердце. И, наверное, я не один такой, так как все без исключения отступили назад. Вместе с аурой, что, казалось, пронзает даже твою душу, появилось ощущение, что от этого копья не скрыться, и куда бы ты ни следовал, оно всегда тебя настигнет. С каждым днем я все больше и больше восхищаюсь этим миром. Казалось, как обычная проекция чего-то эфемерного может передавать такие ощущения. Может показаться, что это всего лишь мое воображение, но это не так. Все без исключения почувствовали эту странную ауру этого копья. «Поздравляю, Дусань, королевский дух копье, пронзающие облака, Прости, но рекомендацию я могу написать только одну. Поэтому, если ты хочешь поступить в Императорскую Академию, тебе придется пройти вступительный экзамен самостоятельно. Но, учитывая твои способности, думаю, тебе это не составит труда. Да и дух твой куда сильнее Золотого Ворона. В этот раз в голосе короля можно было услышать нотки удивления. Видимо, дух, пробудивший этот парень, весьма необычный, раз даже король такого высокого мнения о нем. Дусань, поклонившись королю, пошел в сторону девочек. Ну вот, теперь моя очередь. Подходя все ближе, мне становилось все страшнее и страшнее. А вдруг сейчас ничего не получится? Вдруг я вообще не могу пробудить дух, так как я из другого мира, точнее моя душа? Ладно, хватит мандражировать. Прикоснувшись к камню, мое зрение помутнело. Между мной и камнем стала циркулировать энергия ци, которую я явственно ощущал. Она не была враждебной и не несла никакого вреда. Наоборот, я бы сказал, что энергия от камня была весьма полезна. Так продолжалось секунд 20, пока камень не вспыхнул. Я же от нетерпения поднял взгляд вверх. На меня смотрел обычный, ничем не примечательный мужик, еще и полупрозрачный, что явно свидетельствует о не самом высоком уровне духа. В руках он держал молот с непонятными для меня руническими знаками, нанесенными на него, а также можно было, если присмотреться, увидеть легкие разряды тока, пробегающие по молоту. Поздравляю, Марс, сын Варга, дух 9 уровня, кузнец. Чего, блять, какой нахрен кузнец? Я стоял, не отрывая рук от камня. То, что дух 9 уровня уже неплохо, главное не 1-го. Но вот кузнец, мне что, суждено всю жизнь за наковальней провести? Хотя, что я вообще знаю о духах? Поначалу я предполагал, что вид духа влияет на какую-то предрасположенность. Например, копье или какой-либо другой вид оружия помогает в обращении того или иного вида. Но, наверное, все же есть еще что-то, что именно я пока не знаю, но, думаю, в будущем обязательно разберусь во всем этом более детально. Опустив руки, я пошел к остальным пробудившимся. Поздравляю, Марс. Пусть уровень духа и невысокий, но, думаю, через несколько лет, проработав подмастерьем, тебя может взять в ученики рунический кузнец. Поздравил меня Дусань, и никакой насмешки в его голосе я не услышал. Вот только от его поздравлений мне было ни холодно, ни жарко. Плевать, пусть даже у меня дух кузнеца. Еще ничего не известно, как вообще дух влияет на культивацию. Нет, понятно, что, чем выше уровень, тем легче происходит процесс самосовершенствования. Но мне кажется, есть множество способов стать сильнее, поэтому я буду искать их, сколько бы мне ни понадобилось на это времени. Дальше процесс пробуждения проходил как обычно. Ниже 8 уровня никто духа не пробуждал, уровни всех кандидатов здесь явно выше, нежели в баронстве. Все пробудившие дух 10 уровня и выше получали приглашение от секты Огненного Вихря. А поскольку меня во время пробуждения не пригласили, значит, я не прохожу под их критерии отбора. Последняя десятка пробудившихся чуть не словила инфаркт, так как энергия в камнях накопителя исчезала, и камень стал гаснуть. Но 4 мастера внезапно снова достали камни и быстро заменили их, после чего камень духа снова вернулся к прежнему светящемуся состоянию. Следующий паренек был невысокого роста, но весьма коренастый, рыжий и конопатый, с курносым носом. Поздравляю, Гой, дух кузнеца 13 уровня. Что после этого началось? На трибунах поднялись 5 человек и стали кричать: «Гой, я рунический кузнец 3 уровня, Лин Синг, я принимаю тебя в свои ученики, отдай дань уважению своему мастеру. Старый маразматик, сядь, этот юноша станет моим учеником. Приветствую тебя, Гой, мое имя Хрентом. Я рунический кузнец 3 уровня, но я практически достиг 4-го, так что не губи свой талант и будь моим учеником. Вы, 2 мерзких ублюдка, у вас ни стыда, ни совести нет. Гой, если ты станешь моим учеником, я подарю тебе свой молот земного класса. Меня зовут Вирджиния, и я также рунический кузнец 3 уровня. Дух Гой отличался от моего. Кузнец его был в легких доспехах, и молот его выглядел совсем иначе, он даже не искрился, как мой, но при этом был 13 уровня. 5 человек, поднявшись, ругались между собой, пытаясь решить, кто же достоин стать учителем этого, офигевшего от такого представления, парня. Тишина. Во, королю явно не понравилось, что здесь устроили эти старые маразматики. Гой, скажи, у кого из кузнецов ты готов учиться? Рыжий наконец пришел в себя и уверенно ответил: у мастера Вирджинии. Ну конечно, тот пообещал ему какой-то молот земного класса. Мастер Вирджиния, надеюсь, вы хорошо обучите этого отрока, и у нас в королевстве появится еще один высокоуровневый кузнец. Я не подведу вас, ваше величество. Мда, а когда я пробудил свой дух, ни один кузнец не поднялся. После инцидентов больше не случалось. Последний в очереди со сломанным пальцем пробудил дух какого-то меча 13 уровня. Ты, труп. Проходя мимо меня прошипел этот урод. Я же не обращал внимания на все происходящее, все еще глубоко погрузившись в размышления. Тем временем король снова заговорил. Поздравляю всех пробудившихся. Сегодня у нас в королевстве появились новые воины. Надеюсь, вы никогда не забудете свою родину, и в случае, когда королевство будет нуждаться в вашей помощи. Ага, снова агитационные речи. А сейчас, пробудившиеся, проследуйте за мастером Хуинем, он расскажет вам все о закалке. С трибун спустился старичок в белых одеяниях и направился к нам. Но в один момент на всю арену прозвучал весьма громкий голос. Подождите, все на миг замерли, прежде чем кто-то из вип-ложа не закричал. Да как ты смеешь перечить королю? Всмотревшись, я увидел, что это была сама королева. Та стояла и покрасневшими глазами искала наглеца, который остановил всех. В один момент все пять кузнецов повернули свои головы к сидящему рядом с ними мужику. Похож он был на какого-то древнерусского богатыря, с густой пышной бородой и усами, в одеждах со славянским орнаментом и курительной трубкой, который в данный момент затягивался и не обращал внимания на королеву. «Я еще не выбрал ученика». Снова голос прозвучал для всех, и в этот раз королева поняла, что говоривший был именно этот мужик, что сидел рядом с кузнецами. «Закрой свой рот, как смеешь ты перечи!» Договорить она не успела, ей на плечо легла рука короля, и крик королевы вмиг оборвался. Неужели достопочтенный Светозар наконец определился с выбором ученика? Этот Светозар вообще не повернулся в сторону короля, а в один момент его блуждающий взгляд остановился на мне. Я поначалу подумал, что может быть кто-то за мной стоит, и этот загадочный человек выбрал его в ученики. Но, несколько раз повернув голову, я никого не увидел, а рядом стоящие пробудившиеся сделали от меня несколько шагов в сторону. «Да, Марс, сын Варга, будешь моим учеником». Я стоял и хлопал глазами, как идиот. Кто этот мужик вообще такой? Хотя, не пофиг ли кто он такой, раз даже на короля ему начхать, то он явно непростой человек. Да и выбора у меня особо нет. Мне срочно нужен был покровитель, иначе я столкнусь с проблемами сразу, как выйду с арены. Ученик приветствует учителя. Приложил я кулак к ладони на китайский манер, отдавая дань уважения своему учителю.